как опять почувствовал дурноту и услышал собственную жалобу на то, что теряет сознание. Перед самой посадкой успел выровнять самолет. Когда он пришел в себя, все тело у него болело. Он лежал на белой койке в высокой комнате с белесыми голыми стенами. Он понял, что ранен, что его задержали, что находится в военном госпитале. Он спросил себя, не было ли все это галлюцинацией? Я уточнил его мысль. «Ты принял за галлюцинацию то, что увидел, когда очнулся». Морис узнал, что авария произошла 31 августа. Он потерял всякое представление о времени. Прошло 3 или 4 дня. Он порадовался, что Иди Баль в колонии. Ему было стыдно за новую аварию. К тому же она упрекнула бы его, почему он не полетел сразу в Уругвай. Когда она узнает про аварию, обязательно вернется. Надо подождать 2-3 дня, — подумал он. За ним ухаживала другая сиделка. Вечера они проводили, держась за руки. Иди Баль не возвращалась. Морис начал беспокоиться. Как-то ночью его охватила мучительная тревога. «Считай меня сумасшедшим», — сказал он. «Я хотел видеть ее». Я подумал, что она вернулась, узнала про другую сиделку и теперь не хочет меня видеть. Он попросил фельдшера позвать Иди Баль. Много времени спустя, это было той же ночью, Морис поверить не мог, что ночь тянулась так долго, фельдшер вернулся. Начальник сказал ему, что в госпитале не работает ни одна женщина с таким именем. Морис попросил выяснить, когда она оставила свое место. Фельдшер вернулся утром и сказал, что начальник уже ушел. Ему снилась Иди Баль. Днем он мечтал о ней. Потом он видел сон, что не может найти ее. В конце концов, он не мог уже не мечтать о ней, не видеть ее во сне. Ему сказали, что никакая Иди Баль не работает и никогда не работала в госпитале. Новая сиделка посоветовала ему читать, ему принесли газеты. Даже отдел спорта его не интересовал. Тут мне взбрело на ум попросить книги, которые ты мне прислал в прошлый раз. Ему ответили, что никто никаких книг ему не присылал. Я чуть не совершил оплошность. Хотел подтвердить, что и впрямь ничего не присылал ему. Он решил, что о плане бегства и участия в нем Иди Баль стало известно, поэтому Иди Баль не появлялась. Осмотрел свои руки, кольца не было. Он попросил вернуть кольцо, ему сказали, что уже поздно, служащие ушли. Он провел мучительную бессонную ночь в страхе, что ему никогда не отдадут кольцо. «Ты боялся, — добавил я, — что если тебе не вернут кольцо, ты потеряешь всякий след Иди Баль». «Об этом я не думал, — честно признался он. Просто провел безумную ночь. Наутро мне принесли кольцо. И оно у тебя? — спросил я с недоверием, удивившим меня самого. «Да». — ответил он, — в надежном месте. Он открыл боковой ящик письменного стола и достал кольцо. Камень был необыкновенно прозрачный, не очень блестящий. В глубине его можно было рассмотреть цветной горельеф — человеческий женский торс с лошадиной головой. Я подумал, что это изображение какого-нибудь древнего божества — хотя я и не знаток в этих делах, смею утверждать, что кольцо представляло большую ценность. Как-то утром в палату явились несколько офицеров, и с ними солдат, который нес стол. Солдат поставил стол и вышел, вернулся с пишущей машинкой, устроил ее на столе, придвинул стул и сел, потом начал стучать на машинке. Один из офицеров продиктовал имя Иринео Моррис, национальность аргентинец, полк 3-я эскадрилья 9-я база Паламар. Ему показалось естественным, что они обошлись без формальностей,